отнеси ему, сестрица, цветов. Тех, которых не подарят тебе, положи их на зеленую постель, да без снов. Да вплети в огромный алый букет, положи их на зеленую постель, да без снов. Да вплети в огромный алый букет, песню спой ему, что пела тогда. Буйну голову прижав на груди, он запомнил, да на всех разделил, а вот беда. Не допел и своей доли не жди, а он запомнил, да на всех разделил, вот беда. Не допел и своей доли не жди, а ты полей землицу горькой слезой. А нет умочи ее в сердце хранить, оно давно знать стало солью земля под тобой. Тебе слезы ничьей не испить, но давно знать стала солью земля под тобой. Лишь тебе слезы ничьей не испить, сердце нежное в руке протяни. Да забрось средь обескровленных слов, они себя, да никого не жалей, не вини. Отнеси ему, родная любовь, ни себя, да никого не жалей, не вини. Отнеси ему, родная любовь,